Что проврите — это не то. Ну, провритесь, а потом не врите. Ну, хотя бы провритесь, ну ладно. Проврите все хорошенько, а потом не врите. Если так невозможно, ну хотя бы так можно сделать. Да? Провраться уж хорошенько, а потом уже раз и подпер. Потому что и за то, и за другое простят. Честно говорю, простят. Следующую эпоху простят обязательно. Ну, потому что придет там, кто мать вас спасет, там, или кто потом Нарасимха порвет. Ну. Не беспокойтесь. Все будет. Будущее для преданного ясно. Если сейчас на киртане дуба не врежете, то обязательно на матси уплывете. Если на вас, ну, с черепахой подружитесь, будете пахтать там эту, мандрагору-то эту. Ну, а если там, ну, вараха, подружитесь с варахой, булавой вас стукнет, и все нормально. Да. Ну, если с варахой, тогда, ну, кто? Кто там у нас после варахи-то? Баражурам был или вамана? Вамана будет. Вамана вас обскачет. Трипл джамп называется. Трипл джамп. Тройной прыжок от ваманы девы. Ну, если вамана уж не... Ну, Парашурама вас побреет. Даже вопросов нет. Ну, если Парашурама не побреет, то дружбу предложит Рамачандра. Когда вы его в лес выгоните,